Довольно о болезнях. Может, они еще и потому у нас есть, что тащим непомерный груз ненужных нам самим стереотипов, привычек. Может, есть смысл сбросить эти оковы, как путник из одной персидской истории, который с трудом брел по бесконечной дороге. Он был увешан тяжелыми предметами. Мешок с песком висел за спиной. Туловище обвивал бурдюк с водой. В руках он нес по камню, на шее на веревках висел старый жорнов, к ногам на цепях были привязаны гири, на голове, балансируя, он удерживал гнилую тыкву. Со стонами он продвигался вперед, жалуясь на усталость и кляня судьбу. В жару ему повстречался крестьянин, который спросил путника, зачем он нагрузил себя обломками скал. «Действительно глупо», — ответил тот, — «но я до сих пор их не замечал». Он отшвырнул камни и сразу почувствовал облегчение. Другой встречный поинтересовался, зачем нужна гнилая тыква и гири на ногах. «Я рад, что ты обратил на это мое внимание», — ответил путник. Он избавился от гирь и отшвырнул тыкву. Но идти все же было тяжело. Затем, после вопросов еще одного встречного, он избавился от бурдюка с тухлой водой, мешка с песком и жорнова. Идти стало легко, свободно. Подумайте, какие реальные и мифические жернова вы тащите на себе? Какими вещами забит ваш дом? Зачем все это? Можно выбросить это барахло. Когда я стал разбирать свои вещи, то обнаружил много ненужного. Эти жернова наши реальные. Есть жернова и другого плана. Стереотипы поведения, никому не нужные привязки к внукам, детям, которые им не на пользу, а часто во вред. Надо научиться быть свободными, быть самими собой, не зависеть от чужого мнения, не подчиняться ему слепо, ибо это тоже ненужный нам груз. Очень часто мы все еще ссылаемся на всем известную Марью Алексеевну, мол, она скажет по тому или другому поводу что? Не надо оглядываться на всякие авторитеты, надо самим выработать свою собственную и оттого неповторимую программу действий. Нашими жерновами могут быть и знания, чужие знания, если вы не сделали их своими собственными. Я часто говорю медикам, учителям, что их багаж знаний после нашего курса может стать песком, на котором они построили дом своих умозаключений. Наша практика показала, что работа над улучшением зрения положительно сказывается на слухе. И, в свою очередь, работа над улучшением слуха оказывает положительное воздействие на органы зрения. Сейчас мы станем заниматься своими ушками. Поначалу сделаем пальминг для них, для ушек, стало быть. Потерли руки и положили тепленькие ладошки на оба ушка. Подержали, погрели наши ушки. Так, сейчас начинаем их растирать движениями вперед-назад, да-да, всей ладошкой. Растирайте хорошенько, вперед-назад, хорошо. Разминаем ушные раковины всеми пальчиками. Активно мнем ушки, мнем разминаем. Упражнение первое. Пригибаем верхнюю часть уха к низу. Разгибаем, пригибаем. Словно бы раскатывая и скатывая ушко. Вспомнили о поговорке «дурак и уши холодные»? Что-то есть в этой народной примете, правда? Во всяком случае, имеется информация и сигнал к действию. Ушки, мол, должны быть обязательно теплыми.